Елена Лагунова. «Апельсин и тыква». Читает Катя Виноградова. «Катерина, мне необходима твоя помощь. Но это не телефонный разговор, нужно встретиться. Жду тебя сегодня в 8 пополудни на нашем месте», — уведомил смутно знакомый голос, после чего в трубке пошли гудки. Катя с недоумением и обидой посмотрела на мобильный. Было начало 7-го. До 8 часов пополудни оставался целый долгий день. Зачем надо было будить ее звонком в такую рань? Задавать этот вопрос позвонившему было бессмысленно. Катя уже вспомнила, кто это. Вадик Лепедевский, конечно же. Сообщив Кате о своем твердом решении встретиться с ней в 8 пополудни, он, разумеется, не намеревался обсуждать эту тему и уже перешел к следующему пункту своей утренней программы. Что там у него по распорядку в 6 часу утра? Спортивная гимнастика, обливание холодной водой, собственноручно приготовленный скромный завтрак настоящего спартанца. Катя вздохнула, вылезла из теплой постели, коснулась босыми ногами холодного пола и хныкнула. Она не была спартанцем, хотя работа в органах почти избавила ее, в прошлом великую неженку, от разных девичьих капризов, включая категорическое нежелание вставать за 30 минут до урочного звонка будильника. Сделать, что ли, по случаю внезапного появления в ее расписании лишних 30 минут зарядку, комплекс утренних упражнений Лепедевского? Нет уж, много чести будет Вадику. Катя прошлепала в ванную, потом на кухню, закинула в микроволновку контейнер со вчерашними котлетами и гречкой, нормальный завтрак, чтобы там не думали спартанцы, залила кипятком чайный пакетик в кружке, села за стол и призадумалась. Вадика Лепедевского она выбросила из своей жизни 10 лет назад. Вадик выбрасываться не хотел и еще с год, наверное, пытался восстановить отношения. Но Катя была неумолима. Финита, нет у них больше ничего общего. Нет и не будет. Вообще-то, общим у них с Вадиком было образование, филфак университета. Тогда Лепедевский был лучшим студентом курса, красой и гордостью факультета, надеждой преподавателей, а Катя — просто добросовестной студенткой старостой группы. Теперь Лепедевский сам целый профессор, а Катя — ценный сотрудник пресс-службы ГУВД. Они давным-давно жили в разных мирах, и что именно могло понадобиться от нее человеку с головой, погруженному в античную литературу, Катя и представить не могла. Может, вскрылись новые факты злодеяний Нерона, и профессор Лепедевский хочет призвать того к ответу по совокупности совершенного, не ограничиваясь злоумышленным поджогом вечного города. Так срок давности по преступлениям римского императора давно истек, и вообще, при чем тут Катя? Она даже в современном Риме ни разу не была, в отличие от Вадика, который катался туда с какими-то лекциями. Нет, Катерина не следила за его жизнью после их расставания, но какие-то слухи до нее долетали. Пришлось даже перестать ходить на встречи одноклассников и растерять всех школьных подруг, чтобы ничего не слышать о Лепедевском. А он вдруг с чего-то объявился сам, лично. А она почему-то не смогла послать его, самого, лично, куда подальше. И теперь вынуждена будет после работы тащиться к назначенному часу в указанное место, словно по приказу какого-нибудь генерала. А генералов с их приказами ей на службе хватало. Тут стоило бы задуматься, а кого же ей не хватало? Но мысли почему-то продолжали крутиться вокруг Лепедевского, и Катерина их решительно пресекла. Дала самой себе установку, что в 20:00 на их старом месте она также решительно пресечет любые поползновения Вадика. Снова пролезть в ее жизнь у него не получится. В некогда любимую кофейню, старательно позабытую ею вместе с Лепедевским, Катерина явилась с королевской точностью в 19:59. Но Вадик уже сидел за некогда любимым столиком, на котором стояли чайничек с облепиховым чаем и тарелочка с заварными пирожными. Облепиховый чай и заварные пирожные Катерина любила до сих пор. Их она из своей жизни не выбросила, и то, что Лепедевский решил использовать эту ее слабость, расценила как подлое коварство. Так и сказала, садясь за столик. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», после чего придвинула к себе тарелочку и укусила пирожное. Поужинать она не успела, а за долгий рабочий день с символическим перекусом в обед успела проголодаться. В меню есть и более упитанные троянские кони. Хочешь, закажу тебе стейк?» Лепидевский с сочувственным интересом наблюдал, как она расправляется с пирожными. «Не надо!» Катерина выставила вперед ладошку. Другой рукой подхватила чашку, запила пирожные чаем. «Не будем затягивать. Давай к делу. Что там у тебя?» И пока Лепидевский набирал воздуха в грудь, решительно пресекла назревающую полуторачасовую лекцию. «Вкратце!» «Вкратце!» Вадик сдулся, как воздушный шар. Почесал щегольскую бородку. «Если совсем уж вкратце, то бабуля оставила мне целый чемодан бумаг. Завещала хранить ее архив, включая бесценный блокнот с рецептами, а я его потерял». «Ты потерял блокнот?» — уточнила Катерина и допила чай. «Чемодан». «Ты потерял целый чемодан? Однако...» Она ощутила благоговейный восторг. «Вадик, это уже не просто типичная рассеянность ученого. Это, Вадик, что-то экстраординарное, эпичное, как поэма Гомера. Зачем ты вызвонил меня? Тебе к Софоклу? Это он писал трагедии?» «Не только он. Еще и Эсхил, и Еврипид. А Гомера ты вообще напрасно сюда приплела. Он был гораздо раньше. Его творчество относится к периоду архаики. До письменному». Тут же поправил ее профессор Лепидевский, нисколько не обескураженный отказом сотрудничать. «Мне нужен человек, который смыслит в розыскных мероприятиях. А из моих знакомых ты одна такая, Катя». Он посмотрел на нее сквозь очки пронзительным взором гипнотизера и повелел, не церемонясь. «Найди бабулин чемодан». «И тогда ты исчезнешь из моей жизни?» — с надеждой уточнила Катерина. «И тогда я прощу тебя за то, что ты разбила мне сердце». Лепидевский посмотрел на часы и встал. «Все, пора, в 9 я должен быть дома». Катерина изумленно смотрела ему вслед. «Что-что она сделала? Разбила ему сердце? У Лепидевского оно было? Сердце? Вот это сенсация века, просто эпохальное открытие. Где, спрашивается, Гомер, когда он так нужен?» «Что ты сидишь?» Лепидевский досадливо оглянулся на нее с порога. «Идем уже». Катерина, будто и впрямь загипнотизированная, безропотно встала и пошла за ним. Непонятно, как так вышло. Мистика какая-то. В машине они почти не разговаривали. Катерина, ошарашенная признанием Вадика, обдумывала житие. Раньше была совершенно уверена, но теперь у нее появились сомнения. Правильно ли она поступила тогда, 10 лет назад, порвав с Лепидевским? Признаться, сейчас уже толком не помнила, из-за чего так решительно с ним рассталась. Кажется, с Вадиком было скучно. А еще Катерина уверила себя, что он до смешного несовременен и огорчительно нерешителен. Хоть и знаток античной литературы, а все равно личность серая, как древний мрамор. Хотя нынешний Лепидевский, сумевший одним звонком добиться встречи, а одним коротким разговором деятельного участия Катерины в своей судьбе, нерешительным не выглядел. Она покосилась на Вадика. Вообще-то, если честно, он и серостью не казался. Фирменные джинсы, модный однотонный джемпер под пиджаком английского твида, кожаные брогги, швейцарские часы на руке. Хорошая стрижка. Студенточки, наверное, профессора скучным и неинтересным не считают. Занятая своими мыслями, дороги она не заметила. До загородного дома, где Катерина последний раз была больше 10 лет назад, они долетели, по меркам буднего дня, быстро, минут за 40. Дом, кажется, нисколько не изменился. «У меня в 21.00 семинар по Зуму, но это недолго, всего один академический час», уведомил Лепидевский, едва войдя в прихожую. Куртку, впрочем, снять ей помог. Не кардинально изменился. Остатки хорошего воспитания сохранил. «Я в кабинет, а ты пока отдохни. Хочешь, поешь что-нибудь, а то и поспи. Где твоя комната, помнишь, надеюсь?» С этими словами хозяин дома удалился. А гостья осталась стоять, таращась ему во след. «Ее комната? У нее тут по-прежнему есть своя комната?» «Нет, ну где Гомер, а?» Поделиться эмоциями было решительно не с кем. Лепидевский явно жил один, хотя прежде, когда Катерина еще соглашалась считать гостевую спальню наверху своей комнатой, обитал тут вместе с бабушкой. Теперь та присутствовала в виде большого портрета над камином в гостиной. Катерина его прежде никогда не видела, теперь рассматривала с большим интересом и толикой робости. Элеонора Аристарховна Лепидевская была дамой решительной, властной и целеустремленной. Катерина втайне считала ее женской версией английского короля Генриха VIII. Рыжие волосы, внушительный мясистый нос, пронзительный взгляд и пухлые губы, способные как скривиться в выразительной гримаске, так и сложиться в благосклонную монаршую улыбку. На портрете бабуля Вадика была один в один Генрих VIII Тюдор, только без бороды. Как и король Генрих, бабуля Элеонора в свое время меняла супругов будто перчатки и в расцвете лет могла похвастаться 3 детьми от разных отцов, а на закате жизни – 6 внуками от разных детей. В этом многообразии потомков она особо выделяла Вадика, возможно, потому что он единственный пошел по ее стопам, добравшись аж до Древней Греции. Элеонора Аристарховна тоже была профессором филологии, только романо-германской, и специализировалась на философских исканиях Айрис Мёрдок. Катерина Айрис Мёрдок читала, а как же? В бытность свою подругой Лепидевского старалась понравиться его любимой бабуле. И, к слову, изрядно от той натерпелась, потому что старуха неутомимо воспитывала ее. Читай, пилила, называя этот процесс «шлифовка алмаза». Катерине, конечно, льстило, что ее считают почти бриллиантом, пусть и недоделанным, но с бабулей Вадика она старалась встречаться пореже. Что интересно, их встречи сделались более частыми, когда Катерина и Вадик расстались. Элеонора Аристарховна еще долго пыталась образумить экс-подругу любимого внука и вернуть ее в лоно своей семьи. Сам Лепидевский понял, что это бессмысленно примерно через год, а его бабуля только через 2. «Ну, так уж вышло», — оправдываясь перед дамой на портрете, развела руками Катерина. Она почему-то чувствовала себя виноватой. Надо, пожалуй, найти этот пропавший чемодан. Хоть так сделать бедной старушке приятное. Поздно уже, конечно. Но, может, Элеонора Аристарховна где-то там, в другом мире, поставит галочку, отметив ее добрые мысли и намерения. Вадик вышел из кабинета, когда Катерина уже съела 2 из 3 бутербродов с колбасой, найденной в холодильнике. Нагло сцапал 3-й, откусил, прожевал и вспомнил о законах гостеприимства. «Могу сделать яичницу, анархия, по бабулиному рецепту, хочешь?» Катерина хотела, и Вадик приготовил им ужин. Потом они выпили вина, переместились с кухни в гостиную и под приглядом нарисованной бабули Лепидевской Тюдор неумело, но старательно занялись детективным делом. «Итак, когда он пропал? Чемодан твоей бабушки?» Катерина взяла блокнот и ручку, приготовившись записывать показания. Записывать она умела. А вот о следственной работе имела довольно смутное представление. Но не говорить же об этом Вадику. Пусть думает, что имеет дело с бриллиантом сложной и безукоризненной огранки. «Точно не знаю, я сунул его за это кресло и забыл о нем», признался Вадик, похлопав по крутому краснодеревянному плечу подобие королевского трона. Спохватился только на днях, когда делал генеральную уборку. Катерина, услышав это, испытала смешанные чувства. С одной стороны, ей представлялось возмутительным столь небрежное отношение любимого внука к наследию почившей бабушки. С другой, нельзя было не отметить, что Вадик молодец. Не все делают в своем жилище генеральную уборку. Катерина и обычной-то пренебрегала. Все некогда ей. «А как давно тебе был передан этот чемодан?» — спросила она. «Так, момент, когда бабуля улетела?» Вадик поднял глаза к потолку. Катерину тронуло, что он выбрал для обозначения ухода родной старушки такое теплое, уютное, легкое слово. В представлении Катерины такая харизматичная особа, как Элеонора Аристарховна, должна была сойти в гроб шумно, пышно, под завывание плакальщиц и начищенных инструментов духового оркестра. «В прошлом месяце 5 числа», — припомнил любящий внук. «То есть больше 3 недель назад. Надо было, наверное, принести свои соболезнования», но Катерине не хотелось сбивать деловой настрой и провоцировать бывшего бойфренда на жалостливый плач в ее форменный китель. «Разнюнится, утешай его потом». Поэтому она продолжила спрашивать. «В чемодане было что-то ценное?» «Могу лишь догадываться». «Ты что, не заглянул в него?» «Сейчас? Нет», — Вадик помотал головой. «Еще слишком рано». И снова Катерина подумала, что надо бы принести соболезнования. И снова этого не сделала. «Я знаю примерно. Там были разные документы, удостоверения, членские билеты, дипломы и грамоты. Бумажные письма, открытки, записные книжки. Вадик принялся загибать пальцы, дошел до среднего на правой руке и замер, непроизвольно зафиксировав неприличный жест. И толстая тетрадь с бабулиными фирменными рецептами. Вот ее-то, я думаю, и хотели похитить. «Кто этого хотел?» — вскинулась Катерина. «Да вообще-то, я думаю, все», — Вадик пожал плечами. «Каждый, кто хоть раз пробовал бабулино варенье из апельсинов с тыквой, мечтал узнать его рецепт. Это же было нечто необыкновенное. Да что я тебе рассказываю, ты наверняка сама помнишь». Катерина машинально кивнула. Элеонора Аристарховна делала изумительное варенье из апельсиновых корок и тыквы, янтарно-оранжевое, прозрачное, густое, полное плотных маленьких кубиков, похожих на цукаты. В семействе Лепидевских рецепт этого дивного варенья был чем-то вроде величайшего секрета алхимии. Поскольку бабуля не держала в секрете два основных ингредиента, все любители чудо-варенья попробовали изготовить его самостоятельно, но никто не смог приблизиться к оригиналу. Если честно, то Катерина тоже пыталась, и не раз. Но получалось у нее только неаппетитное вязкое месиво, неоднородное по составу и неприятное глазу. «То есть это кто-то свой?» — заключил Вадик и глянул остро. «Как ты понимаешь, официально заявить о краже я не могу. Не хочу выносить ссор из дома». «Составим список своих», — предложила Катерина. Она помнила, что к святому причастию волшебным вареньем посторонние не допускались. Элеонора Аристарховна берегла редкое лакомство для самого ближнего круга. «Моих папу и маму можно исключить. Они, как ты знаешь, давно умерли». Лепидевский снова вздохнул. «Как и все бабулины мужья и ее старший сын, мой дядя Боря. Живы дядя Гриша и представители младшего поколения. Внуки. Я, Сашка, Дашка, Матвей, Антон и Лиза. Итого семеро кровных родственников, не считая их детей, супругов и женихов-невест». Катерина потерла лоб. Очертить круг подозреваемых оказалось сложнее, чем она думала. «Детей давай исключим. Они все несовершеннолетние, как и женихов с невестами, не ставших законными супругами. Из таковых бабуля привечала лишь тебя одну», — опять удивил ее Вадик. «Другие твои подруги дегустации фирменного варенья не удостоились?» «Никто!» — он поднял палец, на сей раз не средний, указательный. «Так что я бы сузил круг подозреваемых до внуков, за исключением меня. И дядю Гришу тоже можно вычеркнуть. У него диабет, он сладкое даже не нюхает». «Значит, Александр, Дарья, Матвей, Антон и Елизавета», — записала Катерина и постучала ручкой по зубам. «А тебе лично кто из них наиболее подозрителен?» «Дашка», — уверенно ответил Вадик. «Она живет в Аликанте, вышла там за испанца, у них свой апельсиновый сад». Считай, бесплатное сырье. Я бы на их месте непременно попытался открыть производство бабулиного варенья. На этом же озолотиться можно. Но Дашка с прошлого года не была в России, а чемодан пропал совсем недавно. С учетом того, что дата пропажи неизвестна, проверить алиби подозреваемых нереально, рассудила Катерина. Попробуем зайти с другой стороны. У кого были ключи от дома? Тоже у всех. Вадик с легким укором глянул на нарисованную Элеонору Аристарховну. Хотя дом давно уже переписан на меня, долгие годы он принадлежал бабуле и на этом основании считался фамильным гнездом. Впрочем, появляться тут в отсутствии и без уведомления хозяев у нас было не принято. «Однако все же кто-то тут появился», — напомнила Катерина двумя пальцами, изобразив шустрые ножки, пробежавшие по столешнице туда и обратно. «И появился, утащив чемодан». «Вроде да, а вроде и нет», — Лепидевский встал. «Пойдем в мой кабинет». «Я тебе кое-что покажу». Обещанным кое-чем оказалась видеозапись. Катерина просмотрела ее трижды, но без толку. Камера, закрепленная на столбе у ворот дома, от угла до угла простреливала узкое пространство вдоль забора. Судя по видеозаписи, с 6 числа прошлого месяца эту контрольно-следовую полосу не приступал никто, кроме хозяина дома. Сам Лепидевский въезжал во двор и выезжал из него на машине, калиткой вообще никто не пользовался. Она даже не открывалась. Небось, уже и петли перержавели. «У меня две версии». Закончив мучить видео, которое она то и дело останавливала, внимательно присматриваясь даже к легким теням, объявила Катерина, потому что Вадик явно ждал от нее дедуктивных рассуждений а-ля Шерлок Холмс. Сидел, зараза, в удобном кресле с бокалом виски и жмурился на сосредоточенную Катю, как сытый кот. «Первое. Ты сам привез похитителя во двор, а потом вывез его вместе с чемоданом на своей машине. Ты же не каждый день заглядываешь в багажник. Кто-то мог там спрятаться, ночью выбраться, а потом опять туда залезть уже вместе с чемоданом». «Теоретически возможно, но тогда это точно не Сашка и не Матвей. Они не поместились бы в багажник, тем более вместе с бабулиным чемоданом». Немного подумав, кивнул Вадик. «Мужчины в нашем роду рослые, дамы помельче. А твоя вторая версия?» «Похититель попал во двор каким-то другим путем. Например, перебрался через забор с той стороны, где нет камеры. Забор трехметровый. Но ведь не непреодолимый, верно? Преступник мог использовать лестницу, альпинистское снаряжение, сделать подкоп». Катерину разозлили возражения, и ее понесло. «Влететь в дымоход?» — издевательски поддакнул Лепидевский. «Или просто в окно, как Зевс, обратившийся орлом, чтобы похитить Ганимеда». «Ганимед тут при чем?» — нахмурилась Катерина. «Он тоже был прекрасен». «Как бабулин чемодан?» — усомнилась она. «Как ее варенье». Вадик уже откровенно ржал. Катерина не удержалась и тоже захихикала. «Но ты права. Надо как следует осмотреть двор и дом». Вадик отставил опустевший бокал и посмотрел на большие напольные часы с боем. Те, будто откликаясь, услужливо бумкнули 22 раза. «Сделаем это завтра, при свете дня», — решил Лепидевский и встал из кресла. «Пойдем, найду тебе чистое постельное белье и удобную домашнюю одежду». Катерина хотела было сказать, что не намерена ночевать в чужом доме, но глянула в окно. За ним уже было темным-темно. И промолчала. Вадик наверняка не захочет везти ее в город. А такси в поздний час обойдется в несусветную сумму. Лепидевский, конечно, заплатит. Он джентльмен. Но будет неловко вводить его в расходы. Бедняга и так уже многое потерял. И бабушку, и ее чемодан, и уникальный рецепт. Даже веру в порядочность своих самых близких родственников. А у Катерины завтра выходной. На службу ей с утра пораньше не нужно. Так почему бы не задержаться за городом, в приятном месте? И, кстати, если уж говорить совсем честно, в довольно приятной компании. Солнечный луч пробился в щель между неплотно сдвинутыми шторами, игриво пощекотал ей нос. Катерина чихнула и села в постели. За 10 лет в ее комнате ничего не изменилось. Ну, почти. Фикус, который Катерина помнила мелкорослым заморышем, вымахал под потолок. Светлое дерево обшивки на стене в изголовье кровати потемнело. Вот и все изменения. Но хозяйство Вадик вел похуже, чем Элеонора Аристарховна. Пододеяльник Катерине выдал из одного комплекта, а простыню и наволочку из другого. Впрочем, разве это важно? Катерина сползла по пышной подушке вниз, удобно раскинулась на перине. Воздух-то какой свежий, солнышко ясное, и тишина такая мягкая, уютная. В ней даже сипение чайника и жужжание блендера звучат как музыка. Тут она сообразила, что доносящаяся снизу кухонная симфония означает скорый завтрак, и поспешила ему навстречу. Завтраку, разумеется. Не Вадик уже. Завтрак оказался прекрасным. Вадик в связи с этим тоже показался вполне ничего. Жаль будет, если блокнот с секретом апельсиново-тыквенного варенья отыскать не удастся, подумала Катерина. У профессора Лепидевского определенно талант не только к литературоведению, но и к кулинарии. Оладьи на простокваше по рецепту бабули он печет виртуозно. После вкусного завтрака пошли, как планировалось, осматривать периметр. Вооружились в меру сил и сообразительности. Вадик взял отвертку и молоток, Катерина — лупу и смартфон. Понимая, что выглядит при этом да нельзя глупо и комично, они то и дело переглядывались и прыскали смехом. Но перестали веселиться, когда нашли искомое. Оказывается, две широкие доски в высоком и крепком заборе на границе с участком соседей каким-то образом лишились пары гвоздей и теперь превосходно разъезжались в разные стороны, открывая сквозной треугольный проем. «А кто у нас там?» — кивнула за забор Катерина. «А никого?» — ответил Вадик. «Жил одинокий дед, года 3 назад он помер. Так наследники до сих пор имущество ума не дали, и сами тут не живут, и покупатели никак не найдут. Полезли?» «Только после вас». Катерина пропустила Вадика вперед, пробралась в дыру вслед за ним, и они вместе прошли вокруг наглухо заколоченного соседского дома. Что-то мне подсказывает, что похититель с чемоданом здесь не задержался, проследовал дальше», — сказал Вадик. «Ага», — согласилась Катерина и двинулась к калитке. Та была заперта, снаружи висел внушительный амбарный замок. «А это интересно», — задумалась она, просунула руку сквозь массивную решетку и взвесила в ладони тяжелый, как старинный утюг, замок. «Это нам говорит о чем?» «О том, что в Советском Союзе не было дефицита чугуна?» «О том, что у нашего преступника был ключ от этого замка. Откуда, а?» «Да, эту конструкцию шпилькой для волос не откроешь», — согласился Вадик, присев и как следует рассмотрев замок. Он тоскливо посмотрел на Катерину снизу. «Думаешь, в список подозреваемых надо включить и наследников деда-соседа? А он входил в ближний круг твоей бабули? Угощался вареньем?» «Входил и угощался. Значит, вполне мог поделиться незабываемыми впечатлениями со своими потомками». Вадик встал, привалился к решетке. «Но тут проблема. Я понятия не имею, кто эти самые наследники-потомки и где сейчас их искать». «А кто вот там живет, ты знаешь?» Катерина сквозь прутья цепко посмотрела на дом напротив. «А там живут Бедины, Дима и Вера. У них какой-то цветочный бизнес. А что?» «А то, что авто свое Дима и Вера паркуют за воротами, и, судя по следам протекторов, оставшихся в грязи, это какой-то джип, да? Наверняка у такой добротной тачки есть видеорегистратор. Они всегда здесь живут, эти Бедины, Дима и Вера?» «Да, постоянно. Но, как видишь, сейчас их дома нет». Вадик посмотрел на Катерину с уважением. «А ты впрямь профи. Дождемся, пока ребята вернутся, и спросим видео с их регистратора». Они вернулись в фамильное гнездо Лепедевских, вместе приготовили обед и с удовольствием съели его за столом на веранде. Было еще прохладно. Снег сошел только неделю назад, но Вадик поставил под стол электрообогреватель и притащил пушистые теплые пледы, так что они очень приятно посидели на свежем воздухе. Бедины, Дима и Вера на своем крузаке прикатили уже в сумерках. Вадик тут же побежал к ним, помог занести в дом пакеты с продуктами из супермаркета, вернулся с флешкой и сообщением, что Бедины будут ждать их к ужину. Вера уже маринует мясо, а Дима раскочегаривает гриль. «А мы что делаем?» — заволновалась Катерина. «Явиться в гости на все готовое с пустыми руками было бы неприлично. Элеонора Аристарховна их прокляла бы». «А мы достанем из погреба испанское вино, которое притащила Дашка из Аликанте, и копченый козий сыр от дяди Гриши из Абхазии». Вадик легонечко щелкнул ее по носу. «Но сначала смотрим документальное кино с видеорегистратора Бединых. Вдруг там покажут нашего ворюгу с чемоданом». Если бы не чемодан, они бы ворюгу вовсе не опознали. Хотя они и так его не опознали, потому что замаскировался ворюга основательно и добросовестно. «Это вообще кто?» «Или что?» — изумленно пробормотала Катерина, вперившись в экран. Флешку вставили в ноут Лепедевского, тот водрузили на кухонный стол, рядом поставили чашки с чаем и розетки с вареньем, но совершенно забыли о них, увидев видеозапись. Бедины парковали свой крузак аккуратно, притискивая габаритный автомобиль почти вплотную к своему забору, мордой в противоположную от дома Лепедевских сторону. В такой позиции камера видеорегистратора глядела вдоль улицы, видела только половину калитки дома напротив и оставшуюся до угла участка линию забора. Впрочем, и этого хватило, чтобы убедиться. Не далее, как в минувшую среду, калитка дома покойного деда-соседа открылась и выпустила наружу чудо чудное, диво дивное. Не то перекати поле в человеческий рост, не то сильно исхудавшего снеговика. Момент, когда калитка чудо-диво впустила, регистратор не зарегистрировал. Очевидно, это произошло раньше, когда машина Бединых еще не встала на прикол у дома. Об отсутствии в этот момент благодарной публики, хотя бы в виде авторегистратора, можно было только пожалеть. Выходя из калитки, чудо было ориентировано к камере спиной, а в этом ракурсе опознать его представлялось невозможным. Нелепейший наряд, местами вспухший пузырями, местами болтающийся унылыми хвостами, скрывал таинственного похитителя чемодана с головы до ног и явно был таким неудобным, что крайне странный экипированный злодей то и дело спотыкался. Не исключено, что до выхода с соседского двора он даже успел не раз упасть и поваляться в несвежем снегу. Это Катерина предположила, оценив блеклый цвет одеяния. Белизной оно не сияло, скорее выглядело кремово-желтым. Хотя, возможно, таким его видела маломощная оптика автомобильного регистратора. Винтажный темно-коричневый чемодан безупречно строгих линий с общей расхлябанностью чудо-дивного наряда отчетливо диссонировал и своей ощутимой тяжестью дополнительно осложнял передвижение неопознанного субъекта. «Далеко ли он так уйдет?» — с невольным сочувствием подумала Катерина. Но далеко и не нужно было, только до угла, за которым чемодан и его носитель благополучно потерялись из виду. «Итак, это кто-то в белом наряде, очень странном, мешковатом и сильно не по размеру». Липидевский поправил очки и посмотрел сквозь них, потом поверх, потом вообще снял окуляры и несколько раз крепко зажмурился. Профессор откровенно досадовал, не находя ответов. «Что за одеяние, не пойму. Я бы сказал, гибрид хитона, пеплоса и гематия. Но в наше время и в этих широтах...» «Какой-то маскировочный наряд», — рассудила Катерина. «Вроде зимнего маск-халата, только на слона и почему-то с блестками. Ты видел сверкающие полоски на нем вдоль да поперек? Что это, как думаешь?» «Будь то обычный пеплос, я сказал бы, что это вышивка золотом, но в данном случае затрудняюсь с ответом, поскольку не понимаю логики. Зачем нарушать маскировку блестящими лентами?» — признался профессор Лепидевский и, поколебавшись, все же закрыл свой ноут. «Над этим нужно поразмыслить. Но позже. Сейчас пора лезть в погреб за вином. Нас ждет дружеский ужин у Бединых». Вопреки опасениям Катерины, у дотоле незнакомых ей Бединых они посидели примило. Мясо хозяева зажарили превосходно. С принесенными гостями вином и сыром оно сочеталось прекрасно. За вкусной едой в ходе непринужденной беседы выяснилось, что на видео с автомобильного регистратора чудо-чудное попало, можно сказать, случайно. «По будням мы обычно до 8 домой не возвращаемся», — объяснил Дима. «Но в ту среду позвонили родители, сказали, что приедут к ужину, и мы постарались освободиться пораньше». «А я, напротив, в тот день задержался, потому что по средам у меня вечером бассейн», — сказал Лепидевский и посмотрел на Катерину. Бедины тоже на нее посмотрели, как будто теперь была ее очередь отчитаться, что она делает по средам. Катерина отчиталась, хотя это не имело никакого отношения к делу. «А у меня по средам брифинги с журналистами. С февраля с ними мучаюсь. Спасибо начальству за такое ответственное поручение». Дима с Верой тут же вспомнили, почему им так знакомо Катеринино лицо. Они видели ее по телевизору, конечно же. Лепидевский признался, что тоже ее видел, а потом еще добавил, что в жизни Катерина гораздо красивее, чем на телеэкране. Беспощадное полицейское начальство третий месяц еженедельно бросало Катерину на растерзание СМИ. Ей казалось, что уже все прогрессивное человечество видело на своих голубых экранах ее позор. Но простодушный и искренний комплимент Вадика Катерине понравился, и из гостей она вернулась в превосходном настроении и снова осталась в фамильном гнезде Лепидевских до утра. Ну, просто не имело никакого смысла ехать на ночь глядя в город, а с позаранку возвращаться. Они же не закончили свое детективное расследование, даже не особенно в нем продвинулись, поэтому решили, что воскресный день посвятят домашнему кино. Будут пересматривать видеозаписи семейных праздников, прикидывая, кто из родни подходит на роль снеговика с чемоданом по комплекции и походке. Это Лепидевский предложил. «Снеговик — кто-то свой, я уверен», — убежденно сказал он. «Мешковатый наряд мне ужасно мешает, а так бы я уже понял, кто он такой. Видел же эту походочку в припрыжку а-ля гордый воробей». Вадим пообещал к завтрашнему сеансу домашнего кино приготовить попкорн и горячие бутерброды. Заранее достал из погреба еще испанского вина. С запасом. Так что и вечер субботы они завершили самым приятным образом. Утро началось внезапно и не так уж приятно. «Тихо!» — сквозь дрему услышала Катерина, и широкая мужская ладонь плотно закрыла ей рот. Она распахнула глаза и вопросительно заморгала. Орать в испуге не стала. Эти самые мужские ладони ночью уже касались ее в самых разных местах. Чего теперь орать-то? «Кажется, в доме кто-то есть. Неужто наш вор вернулся? Интересно, зачем на этот раз?» — нашептал Вадик и отпустил ее. Катерина напряженно прислушалась и отчетливо различила доносящиеся с нижнего этажа стуки и скрипы. Лепидевский встал с кровати, подхватил с пола покрывало и удивительно проворно задрапировался в него, ловко соорудив себе не то хитон, не то пеплос, а то и гематий. Катерина в древнегреческой моде не разбиралась, но ассоциативно покосилась на свое одеяло, машинально прикидывая, как такой импровизированный хитон и пеплос будет смотреться на ней. и громко ахнула. «Что?» — дернулся Вадик, и так уже взбудораженный. «Я поняла!» — Катерина нервно потыкала пальцем в льняной пододеяльник. «Белый, в тонкую голубую полосочку». «Что ты поняла?» «Я поняла, почему он некомплектный». Другой рукой она указала на наволочку, тоже льняную и белую, но в мелких розовых цветочках. «Мешковатый наряд похитителя чемодана — это и был такой пододеяльник. А слепящие просверки на нем — это полоски скотча, которым вор обмотался, когда залез в пододеяльник, чтобы тот с него не сваливался на ходу. А клобук на его голове — это вторая наволочка. Их же было две в комплекте, верно?» «Хочешь сказать, преступник уже в нашем доме соорудил себе маскировочный наряд из подручных предметов?» «Бедины вернулись домой раньше обычного, поставили под забором машину, включили регистратор, и, уходя отсюда с украденным чемоданом, вор неизбежно попадал на видео». Профессор тоже неплохо соображал. «То есть он знал о регистраторе в соседской машине и принял меры, чтобы остаться неузнанным?» Катерина стукнула кулаком по невинной подушке. «Умная девочка!» донеслось из-за двери. «Это кто сказал?» — оробела Катерина от всей души, надеясь, что ей послышалось. «Бабуля, когда ты вернулась?» А вот Вадик не испугался, только досадливо удивился. Скрипнула дверь, и в образовавшуюся щель заглянул хитрый лисий глаз в частой сеточке морщинок. «Еще неделю назад, дорогой!» — напевно ответила внуку Элеонора Аристарховна. «Просто не стала тебе об этом сообщать». «Ты же сказал, что твоя бабушка улетела!» — взвизгнула Катерина. «На курорт, в минеральные воды!» — кивнул Лепидевский. «Стоп, ба! А где же ты жила все это время, если прилетела еще неделю назад?» «Об этом чуть позже!» — с достоинством ответила Элеонора Аристарховна и в щель при открытой двери подмигнула Катерине. «Доброе утро, дорогая! Я очень рада, что не ошиблась в своих расчетах!» «Да уж, доброе!» Смущенная Катерина похлопала себя по разгоревшимся щекам, а потом и по лбу. «Эврика, значит, это вы, Элеонора Аристарховна, свистнули собственный чемодан?» Теперь картина была ей ясна. «Зачем?» — у Лепидевского такой ясности еще не имелось. «Затем, мой милый, что ты идиот. Такую девушку упустил!» В щель просунулась морщинистая рука, и указательный палец уверенно нацелился на Катерину. «К счастью, мы с тобой вместе видели ее выступление по телевизору, и я сразу поняла, это знак, ну и придумала, как вас снова свести. Тебе же нужен был только повод, чтобы побежать к Катерине, и я его дала. Смотрю, все получилось как надо». Элеонора Аристарховна довольно захихикала и распорядилась. «Спускайтесь к завтраку, в духовке доходит шарлотка, мы будем есть ее с моим фирменным вареньем». Она аккуратно прикрыла дверь, но недостаточно плотно, и Катерина отчетливо услышала довольное бормотание. «Что, я считаю символично, ведь апельсин и тыква тоже идеальная пара, нужно только знать, как их правильно соединить». Музыкально проскрипели ступеньки, и уже снизу донеслось громкое и требовательное. «Спускайтесь в приличном виде, сейчас я буду знакомить вас с Андреем Николаевичем». «С каким еще Андреем Николаевичем? С четвертым мужем, что ли?» «Ну, бабуля!» Вадик слабо застонал, беспомощно взъерошил волосы и покосился на Катерину. «Не злится ли?» Катерина не злилась. Она задумалась. «Интересно, а кто из нас тыква? Ей бы больше хотелось считаться апельсином. Хотя какая разница, если они идеальная пара?»